Мальчик быстро сбросил с плеч прямо на пол рюкзак, швырнул куда-то шапку и поочередно обнял каждого из нас, в том числе и Ефима, которого он, впрочем, немножко знал. «На самолете?» – спросил Андрей Георгиевич и по-хозяйски прибрал Филиппа в рюкзак в уголок на стул. «Прямо с аэродрома сюда!» Филипп, счастливо улыбаясь, смотрел на Лизоньку. Рыжеволосый, зеленоглазый, широкоплечий, в куртке из тюленя и меховых сапогах. С ним будто ветер ворвался в комнату, надувая паруса бригантины, сдувая с нее пыль. «Ну, собирайтесь», — сказал мальчик весело и властно, «времени в обрез. Через 2 дня выходим в море. Научно-исследовательская экспедиция по изучению подледного режима Северного Каспия. Научные сотрудники приезжают завтра. Что? Нет, у супругов Турышевых другая работа. Прибудут геофизик, геолог и инженер, специалист по возведению дамб. Удалось заполучить его в последний момент. Все 3 молодые ребята. Так будет лучше. Условия зимой на Каспе слишком суровы и опасны. Снаряжение уже отправлено багажом. Часть его я доставил сегодня самолетами. Теперь об обязанностях каждого. Ты, Фома, позаботишься о лошадях. В райкоме и с председателем колхоза я уже договорился по телефону. Сани бери покрепче. Не забудь запасные оглобли. Лиза едет в качестве метеонаблюдателя и по-прежнему будет исполнять обязанности повара. Завтра позаботься о продуктах. Я тебе помогу. Надо взять побольше мяса и заказать хлеб в хлебопекарне. Часть продуктов идет скорым багажом из Москвы. Необходимы еще 2 рабочих. Подобрать поручаю Яше тебе. Возьми кого-нибудь из ловцов помоложе, покрепче. Если найдутся ловцы со средним образованием, будет совсем хорошо. Понятно? Где мой рюкзак? Яша, дай карту, она в рюкзаке. Достал? Ага. Мальшит выхватил у меня карту Каспия с обозначенным тушью маршрутом экспедиции и стремительно разложил ее на столе. Вот, смотрите. Мы пересечем Уральскую бороздину, пройдем вот здесь. Да, тот же маршрут, что и летом, только на лошадях по льду. Там, где пройдет трасса будущей дамбы. «Яша!» – дернул меня за рукав Ефим. «Ты меня возьмешь, да? Очень хочу с вами ехать». «Так поедем», – сказал я. «За 2 дня не успеем подготовиться», – нерешительно произнесла сестра. «Хоть бы 3 дня. «Можно 3, но не больше», – согласился мальчик. Фома, наморщив брови и чуть выдвинув вперед нижнюю челюсть, рассматривал внимательно карту. «Да, здесь можно пройти на лошадях», — заметил он. «Наверное, обнаружим много залежек тюленя. Они как раз теперь щенятся. Значит, моему капитану каникулы. Пусть отдохнет старичок». «А рацию вы теперь достали?» — спросила Лизонька и покраснела. Мальшит громко расхохотался. «Без радиосвязи больше не будем. Наш геофизик – отличный радист. Ему уже поручено. Будем держать связь с Андреем Георгиевичем, в случае чего наши соколы помогут». «Будьте покойны», – заверил Охотин. Надо было идти ставить самовар и поить всю компанию чаем. А я все смотрел на Мальшита. Я вдруг понял, каковы бы ни были наши планы, стоит только Филиппу позвать нас, и мы все бросим и пойдем за ним в пустыню или море, куда он позовет. Мальчик не считался с нашими личными планами, как не считался и со своими собственными. Я неохотно пошел в кухню и поставил самовар. Когда вернулся, все сидели вокруг стола и взволнованно слушали Филиппа Мальшика. Он ходил по комнате и жаловался на то, что наш бывший маяк преследует его как наваждение. «Что бы я ни делал, куда бы ни шел, заброшенный маяк всегда передо мною, как укор моей совести коммуниста и ученого», — с горячностью говорил Мальшик. «Для меня он как скованный Прометей. Маяк был воздвигнут, чтобы освещать путь людям, целым поколениям славных каспийских моряков. А он стоит темный, заброшенный среди мертвых дюн и медленно дряхлеет. Не будет мне ни минуты покоя, пока я не добьюсь, что море снова будет биться у его подножия